Глава 186. Мосх. Тирский купец. Были мы в пещерной киновии Аввы Саввы у игумена Аввы Евстафия. От него мы выслушали следующий рассказ. Был один сборщик пошлин при таможне по имени Мосх. Во время пребывания нашего в Тире он рассказал нам про себя. Служил я сборщиком пошлин при таможне. Однажды, уже поздним вечером, отправился купаться. На дороге встречаю женщину. Мрак покрывал ее. Я подошел к ней, и она согласилась идти со мною. От сатанинской радости я забыл и о купании, и поспешил ужинать. Долго я уговаривал ее, но, несмотря на то, она решительно отказывалась есть что-нибудь. Под конец встали из-за стола, чтобы возлечь, но лишь только я подошел обнять ее, как она пронзительно вскрикнула, заливаясь слезами: «О горе мне несчастной!» Потрясенный до глубины души, я спросил ее о причине. Еще более залившись слезами, она рассказала мне, что ее муж был купцом, потерпел кораблекрушение и потерял не только все свое, но и чужое, и вот теперь он под стражей. Не зная, на что решиться, чтобы достать для него кусок хлеба, в крайности я решилась торговать собою к крайнему позору своему, чтобы снискать пропитание. Ведь у нас все отняли. — А как велик долг его? — спросил я. — 5 фунтов золота. Достав золото, я отдал ей со словами: «Благодарение Богу, я не коснулся тебя. Вот золото, возьми и выкупи мужа, и помолитесь за меня». Спустя несколько времени на меня взвели клевету пред государем, что я расточил казенные деньги. Государь послал приказ конфисковать все мое имущество, а меня самого почти нагим отвели в Константинополь и заключили в тюрьму. Долгое время я сидел в одной старой рубашке. Однажды я узнал, что царь решил предать меня смертной казни. Окончательно потеряв надежду на жизнь, я оплакивал свою участь и среди горьких дум заснул. И вот во сне я вижу как бы ту самую женщину, муж которой некогда содержался в тюрьме. «Что с тобой, господин Мосх?» — спрашивает она. «Зачем ты здесь?» «Я оклеветан и думаю, скоро казнят меня», — отвечал я. «Не хочешь ли, я скажу о тебе государю, и он освободит тебя?» «Но разве государь знает тебя?» «Да». Я пробудился и недоумевал, что бы это значило. Но вот то же сновидение, во второй и в третий раз, и те же речи. «Не бойся, завтра освободят тебя». На рассвете, по повелению царя, призывают меня во дворец. Лишь только я вошел, и царь, увидев меня в моей нечистой одежде, сказал мне: «Я милую тебя, только будь исправен на будущее время». По правую сторону царя стояла та самая женщина и, ободряя, говорила мне: «Будь спокоен, не бойся». Царь приказал возвратить мне мое имущество и, наградив щедро сверх того, с большими почестями восстановил меня в прежней должности. Наконец назначил и правителем этой области. Между тем, в следующую ночь является опять во сне та же самая женщина и говорит: «Знаешь ли ты меня? Ты ради Бога оказал мне милость и не коснулся меня. Вот и я избавила тебя от опасности. Видишь ли, человеколюбие Божие? Ты оказал мне милость, а я удвоила ее по отношению к тебе».